Глава 11. Утром меня разбудил тихий стук в дверь. Я села в кровати и сначала не поняла, где нахожусь. Серые занавески, темно-зеленая мебель. Но уже через секунду память подсказала, я ночевала в гостевой комнате, а в моей спальне на втором этаже поселилась будущая мачеха Ниночка. «Кто там скребется?» — крикнула я, натягивая одеяло до шеи. «Входите смело!» В спальню вступила Ниночка. «Вилка, простите!» — убитым голосом прошептала она. «Вроде ничего плохого ты не сделала», — зевнула я, косясь на будильник. «Давай сразу перейдем на «ты», а? Очень скоро ты станешь моей мачехой. Надеюсь, не заставишь отделять гречку от пшена. Кстати, ты всегда вскакиваешь в несусветную рань». «Смешно», — хихикнула Ниночка. «Это я про крупу. Если честно, то обожаю поспать, только на новом месте. Плохо получается. Прости, не хотела». «С удовольствием прощаю, но не понимаю, за что». Ниночка плюхнулась в кресло. «Прости, стоять тяжело». «Так и будешь безостановочно кланяться и извиняться», — зевнула я. «Вчера Ленинит сказал, выбирай любую комнату», — зачирикала Ниночка. «Но я и попросилась на второй этаж. Там красиво. Окон много, светло. А ночью проснулась и поняла, здесь же кто-то жил. И так мне нехорошо стало, весь сон пропал. Спустилась вниз, иногда вкусная булочка помогает заснуть, а там девочка у чайника, Олеся». «Кристина», — поправила я. «Ой, извини, но мы с ней разговорились, так и узнала, что спальня твоя. Это ужасно». «Ерунда». «Нет-нет, ужасно», — замотала головой Ниночка. «Представляю, какое я тут впечатление произвела. Заявилась незваной и вытолкала хозяйку из любимой кровати. Наверное, я неправильно поняла слова Ленинида. Это его дом или он съемный?» Кристина говорила, что-то я не разобралась. «Мы здесь поселились ненадолго», — ответила я обтекаемо, пытаясь успокоить искренне расстроенную девушку. «А что выбрала мою комнату? Ну, ты ведь беременная, имеешь право на капризы». Ниночка нахмурилась. «Понимаешь, я совсем не знаю жизни. Меня воспитывали бабушки, преподавательницы Московского университета. Одну никогда не отпускали, вечно с ними ходила. Не поверишь, до 10 класса в школу за руку водили. Друзей у меня не имелось. Бабуси всем экзамены устраивали. Не успеет человек порог перешагнуть, как они шерсть дыбом и начинают. Вы кто? Из какой семьи? Зачем пришли? Сколько иностранных языков знаете? Никто из ребят и девчонок их долго не выдерживал. Посидят на допросе и убегают». «Тяжело», — согласилась я. «Вот и совершаю постоянно ошибки при общении», — серьезно продолжила Ниночка. «Потому что опыта нет. И по хозяйству я полная дурочка. Знаешь, боюсь утюга». «Хорошая фобия», — кивнула я. «У одной моей подруги, Люси, аллергия на кастрюли и сковородки. Как видит утварь, мигом чихает, кашляет, пятнами покрывается, поэтому Люська никогда не ходит в хозяйственные магазины и не готовит. У нее в доме муж у плиты стоит». «Скажите, пожалуйста», — поразилась Ниночка. «Ну и ну. Нет, у меня не так, просто обжечься боюсь. И потом гладить ведь очень нудно». Я глянула на будущую маменьку. Похоже, девушка и впрямь беспредельно наивна. Она поверила рассказу про Люсю, не засмеялась, а только удивилась, услыхав о кухнефобии. Интересно, где она сумела познакомиться с Ленинидом, как ухитрилась забеременеть и почему заботливые бабуси отпустили выращенную в тепличных условиях внучку в суровый мир повседневных опасностей. Словно подслушав мои мысли, Ниночка захлопала в ладоши. «Давай расскажу о себе. Все-все. От детского сада до встречи с дорогим Ленинидом. Мои родители служили дипломатами в Японии. Я родилась в Токио. Здорово». «Угу», — кивнула я. Неудобно прерывать невесту Ленинида, но в мои планы не входило выслушивать в подробностях чужую биографию. Теперь ясно, отчего у Ниночки нет подруг. Может, конечно, в ее одиноком детстве и отрочестве виноваты авторитарные бабушки, но, очевидно, девушка просто не умеет думать о других людях и не принимает в расчет их желания. «Но Японию я совсем не помню», — весело болтала Нина. «Папа и мама привезли меня трехлетнюю погостить к бабусям, а сами вернулись в Токио. И тут случилась страшная вещь. Катастрофа в подземке. Ужасно. Погибла куча народа, в том числе и мои родители. Ты, наверное, помнишь об ужасном происшествии?» «Нет», — помотала я головой. «Как же так?» — изумилась Нина. «Газеты писали о катастрофе». «Трагедия случилась давно», — стала оправдываться я. «Следует знать о такой беде», — назидательно заявила Нина. «Это же очень важная вещь, мое детство, понимаешь? Именно в юные годы формируется характер личности, и если хочешь понять человека, непременно изучи». Я потеряла нить разговора. Как назло, невероятно захотелось пить и есть, но перебивать беременную женщину показалось неудобным. И тут затрезвонил мобильный. Никогда я не была так рада противному звуку. Забыв обо всех правилах приличия, живо схватила трубку и счастливо гаркнула. «Алло! Здравствуй, свет очей моих!» Полетел в ухо вкрадчивый голос Федора, начальника отдела пиар-издательства «Марка». «Наверное, оторвал от написания очередного великого романа». «Что случилось?» «Сейчас держу в руках твою новую книгу «Ужас из хорошей семьи» и должен сказать, она великолепна». Сначала я обрадовалась до беспамятства. Ни Федор, ни Алиса Константиновна никогда не хвалят произведений Арины Виоловой. Редактор плотно работает над романом, правит текст, ловит блох и, как правило, недовольна текстом. Лишь один раз Олеся Константиновна вдруг сказала: «Детектив получился сносным, Виола Ленинидовна. Я даже пару раз улыбнулась». Но это была единственная хвалебная фраза, сорвавшаяся с уст молодой женщины. Кстати говоря, несмотря на то, что мы с Олесей знакомы несколько лет, наши отношения не потеряли официальности. До сих пор говорим друг другу «вы». Вот Федор давно перешел на «ты», и он щедр на обтекаемые комплименты. Фразы вроде «великая писательница земли русской» или «солнце издательства Марко» пиарщик повторяет без устали с самым серьезным выражением лица, вот только о конкретной книге ничего не говорит. Мне отчего-то при каждом льстивом пассаже делается неудобно. По непонятной причине кажется, что Федор издевается. Наверное, я капризная баба. Суровость и неулыбчивость Олеси Константиновны пугают, а приветливость Федора вызывает недоверие. «Великолепная вещь!» С неприсущей ему совершенно нефальшивой искренностью продолжал сейчас рекламщик. «Суперкнижка!» Читатели опустошат полки. «Великому и ужасному придется допечатывать тираж. Представляешь его лицо в момент подписания соответствующих распоряжений?» Я невольно хихикнула. «Великий и ужасный — это Никита Баландин, коммерческий директор издательства, о жадности которого ходят легенды. А еще Баландин славится замечательной привычкой. Пробегая по коридорам Марка и случайно налетая на автора, чьи романы попали в список бестселлеров, Никита притормаживает и задумчиво спрашивает: «Ну скажи, почему я тебя продал?» Несчастный автор, как правило, начинает растерянно моргать, а Баландин летит дальше, продолжая громко недоумевать. «Не пойму. Все раскупили. Ну, народ, чего не дай хватает. Продал без остатка». Обижаться на Никиту нельзя, потому что он очень талантливый человек. На 3 метра под землей чует коммерческий успех или провал проекта. «Великолепная книга, чудесная, восхитительная!» Лился изо рта Федора дождь комплиментов. «Мне стало нехорошо. Подобные елеи слишком даже для пиарщика. И потом...» Похоже, Федор и впрямь испытывает неприкрытое восхищение. Сегодня он не врет, как обычно. Неужели рекламщик прочитал мой детектив? Да быть того не может. Всех новых сотрудников, нанятых в свой отдел, Феденька встречает фразой: «Мы здесь книги продвигаем, а те, кто желает читать, пусть идет в библиотеку». Неужели в Марко пошатнулись дела, и сотрудники от скуки и отсутствия работы начали листать то, что выпускает их родное издательство? «Уже выразил восхищение Петьке», — заявил вдруг рекламщик. Я вынырнула из пучины потока лести. «Кому?» «Парфенову, нашему главному художнику». «А он тут при чем?» Искренне удивилась я. «Ты о чьей книге говоришь? Смею напомнить, что в детективах Арины Виоловой нет картинок. Живописец трудится лишь над обложкой». «Кстати, о художниках. Они тоже не читают книг. Просто получают листочек с кратким содержанием и живо малюют эскизы обложки тома. Из-за этого порой случаются казусы. Прошлый мой детектив украшен изображением козы, причем интенсивно розового цвета. Никто потом так и не сумел объяснить впавшей в недоумение госпожи Виоловой, при чем тут милое домашнее животное, ведь ни о каких козочках в книге и слова нет, а называется она «Поросенок с яблоком». Вероятнее всего, в художественном отделе перепутали зверушек. Незадачи случаются не только с моими детективами, и ни в одном марка. Недавно зарулила в книжный магазин, хотела купить крохотному Никитосу, сынишке Томочке, замечательные стихи «Кошкин дом». Бессмертная детская классика нашлась сразу, отлично сделанное издание с яркими иллюстрациями. Я внимательно изучила обложку и испытала легкое недоумение. Там присутствовали курица с ведром, утка с багром и лошадь с факелом. Это каким же надо быть идиотом, чтобы торопиться к месту пожара со здоровенной палкой, на конце которой ярко полыхает огонь? Даже глупая курица дотумкала прихватить водички. А считающаяся крайне умной коняшка несет горящую паклю. Интересно, где витал мыслями художник, рисуя картинку? «Как это при чем, Парфенов, киса?» Возмутился Федор. «Ты хоть видела новый роман?» «Мне его еще не показали», — ехидно ответила я. «Писателям последним дают авторские экземпляры». «И правильно», — не смутился Федор. «Зачем они им? Небось и так помнят, кто там убийца. Ха-ха. Книжонка супер, изменен формат, он стал чуть меньше, теперь томик вылезает в сумочку, бумага роскошная, четкий рисунок». И тут до меня дошло. «Погоди, ты хвалишь не текст, а, так сказать, новую упаковку романа?» Федор кашлянул. «Конечно, а ты о чем подумала?» Я-то наивно предположила, будто написала замечательный детектив, от которого пришел в восторг даже циник Федор. Но пиарщик, естественно, не вникал в содержание. Его восхитил новый дизайн томика. «Ну, хватит о ерунде», — решительно продолжал между тем Федор. «Давай о деле. Как относишься к телеку?» «Извини», — осторожно ответила я. «Времени не хватает даже на сон. Вся в делах. Телевизор не смотрю, но не по причине снобизма, а от тотальной занятости». «Придется тебе капитально пересмотреть график», — сообщил Федор и рявкнул. «Собирайся, киса». «Куда?» — испугалась я. «Уже сказал, на телек». Следовало бы напомнить Федору, что он всего лишь интересовался отношением госпожи Виоловой к волшебному ящику, но рекламщик, как все мужчины, совершенно не воспринимает критики, поэтому я лишь уточнила. «Меня позвали на съемку?» «Именно так». «Ехать сейчас?» «Немедленно». «Куда?» «Хороший вопрос, в город Тюмень». На секунду я оторопела, потом поинтересовалась. «Придется лететь в Сибирь?» Федор издал протяжный стон. «Нет, шутка». Меня охватила здоровая злость. «Давай разговаривать нормально, без идиотских приколов». Первая начала. Спросила, где находится телек. «Улица Королева, Останкино, центральный подъезд, через час». Гавкнул Федор и отсоединился. Я, забыв про Ниночку, рванулась к шкафу и уставилась на вещи. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Марко, как и обещала, усиленно делает из писательницы Виоловой звезду. Это уже не первое приглашение на центральный канал за 2 недели. Господи, я так хочу славы и денег, я мечтаю стать второй Смоляковой. Вернее, неправильно. Лучше быть первой, Виоловой или... Я потрясла головой. Потом помечтаем, сейчас следует решить сложную проблему. В чем идти? Голубая майка с сердечками? Слишком легкомысленно. К тому же я засветилась в ней на ток-шоу «Болтаем без остановки». Розовая кофточка с перламутровыми пуговицами. Она замечательно оттеняет цвет лица. Не пойдет. В симпатичной блузке была на интервью с Даной Саркисовой. Вот сине-красно-желтые шорты и свитерок в мелкий цветочек еще не ходили в люди. Но оператора точно перекосит при виде моих обновок. Я теперь хорошо знаю, желаешь сделать гадость человеку, стоящему за камерой, натяни на себя нечто в полосочку. Капочку, ромбик или нацепи слишком яркое многоцветное одеяние. «Слушай дальше», — ожила Ниночка. «Трагедия полностью изменила мою жизнь, пришлось...» «Ай, ты куда?» «В ванную», — крикнула я, стаскивая с вешалки нежно-зеленую размахайку. «Но я только начала рассказывать о себе», — возмутилась Ниночка. «Садись и слушай, мне важно выговориться». «Извини, времени нет, опаздываю на работу», — пропыхтела я, втискиваясь в узкие джинсы. Конечно, мне будет не особо комфортно в излишне обтягивающих штанах, но они делают меня стройнее. А ради красоты можно и потерпеть. «Бабушки сразу взялись за воспитание», — неслась дальше Ниночка. «Вернее, они мне не совсем родные бабушки. Тут придется сделать отступление. В свое время... Виола, погоди!» «До свидания», — невежливо брякнула я, выбегая из комнаты. «Потом доболтаем». «Какая ты невнимательная», — загудела Ниночка. «Ладно, пойду с тобой. Слушай дальше. Тетка отца со стороны матери». Подталкиваемая в спину бубнежом Ниночки, я, прыгая через две ступеньки, добралась до прихожей и попыталась избавиться от будущей маменьки. «Не выходи, там сыро», — предупредила я. «Ерунда, беременным полезно гулять. Так вот, Цицилия Калистратовна...» «Это кто?» — автоматически поинтересовалась я, завязывая шнурки кедов. «Вилка, ведь уже объясняла. Тетка отца со стороны матери, вернее, она ему не мать, а третья жена второго мужа и...» Я пошагала по дорожке, села в джип, завела его и увидела, что Ниночка открывает заднюю дверь. Ужас зашевелил волосы. «Нет, никогда. Ни за какие пряники не возьму с собой прилипалу». «Куда собралась?» — вылетел изо рта маловежливый вопрос. «Прокачусь в Москву», — радостно заявила Ниночка. «Скучно одной сидеть, а так заодно расскажу свою семейную историю. Тебе необходимо с ней ознакомиться, это очень важно». «Еду не в город», — соврала я. «А куда?» «В Псков. Да, именно туда». «Ой, как интересно!» — забила в ладоши Ниночка. «Зачем?» «Сниматься в телепрограмме». «Долго?» «Ты о чем?» «Много времени занимают съемки». «Часа два-три, как получится». «Отлично, никогда не была в Пскове», — заквохтала невеста Ленинида. «Пока ты станешь в студии париться, пошатаюсь по городу, посмотрю достопримечательности. Очень люблю правильный отдых, не принадлежу к людям, которые бездумно лежат на пляже, слушают дурацкие радиостанции или тащатся от любовных романов. Нет, я получила правильное воспитание. Свободное время необходимо проводить с толком, например, осматривать памятники архитектуры. Музыка только Чайковский, а читать нужно лишь Пушкина. Отлично получилось. Пока мы едем в Псков, как раз успею рассказать всю историю семьи. Цицилия Калистратовна...» Мои ослабевшие руки отпустили руль. Ну и влипла. Впрочем, никогда не следует предаваться унынию. Безвыходных ситуаций не существует. Я повернула голову и сказала Ниночке, уже успевшей, без приглашения уютно устроиться на заднем сиденье. «Если мы отправляемся в Псков, то понадобится минералка». «Правильно», — кивнула Ниночка, — «покупать воду у обочины опасно. Можешь принести бутылочку из кладовой?» «Охотно», — кивнула Ниночка, вылезла из джипа и скрылась в доме. Понимая, что совершаю некрасивый поступок, я нажала на газ и понеслась в сторону выезда из поселка. «Прости, Ниночка, вечером непременно привезу тебе симпатичный подарок. Надеюсь, будущая маменька не откажется от пирожного. Или, учитывая ее интересное положение, лучше купить фруктов?»